Но откуда берется вся эта ртуть? Чтобы ответить на данный вопрос, достаточно обратить взор на свои зубы. Знаете ли вы, что так называемая серебряная пломба на самом деле представляет собой амальгаму ртути, серебра и других металлов? Серебряной эту амальгаму называют только ради того, чтобы вводить людей в заблуждение. Это один из вопиющих примеров мошенничества в истории стоматологии. Эти пломбы испускают пары ртути всякий раз, когда вы что-нибудь жуете, то есть как минимум трижды в день. Они вдыхаются вами или иным образом адсорбируются в вашем организме и действуют как нейротоксин, вызывая головные боли, усталость, недомогание и постепенно прокладывая путь к болезни Альцгеймера. Доктор Бойд Хейли и его команда исследовали связь между ртутью и болезнью Альцгеймера, подвергая крыс воздействию паров ртути в количествах, пропорциональных тем, воздействию которых мы подвергаемся ежедневно. Повторив данный эксперимент дважды, ради большей уверенности, ученые пришли к выводу, что под действием ртути у крыс происходит дегенерация мозговых тканей, полностью аналогичная той, которая имеет место у людей при болезни Альцгеймера. С воздействием паров ртути ассоциируется на самом деле целый ряд заболеваний. Во время слушаний, организованных в 2010 году Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, FDA, на предмет оценки безопасности содержащих ртуть зубных пломб, один из свидетелей сообщил, что долгие годы страдал от синдрома хронической усталости и хронического синусита, пока не избавился от амальгамных пломб. Другой свидетель рассказывал, что его ежедневно рвало на протяжении нескольких месяцев. Еще один заявил, что его ребенок, после того, как ему поставили амальгамные пломбы, страдал от судорог, причем число их достигало 59 в день. Надо иметь в виду, что амальгамные пломбы представляют собой совершенно архаичную технологию, поскольку применяются еще со времен гражданской войны в США. То есть с тех пор, когда и другие ядовитые металлы, такие как свинец, использовались в водопроводных трубах и в медицине. Таким образом, учитывая происхождение амальгамных пломб, нечего удивляться тому, что они опасны не только в силу своей токсичности, но и своей ненадежности. Металлы, входящие в состав амальгамы, расширяются и сжимаются под влиянием изменений температуры, вызывая микротрещины в зубах, а значит, делая их менее прочными. Единственное достоинство таких пломб – относительная дешевизна. Однако не приходится удивляться тому, что зубоврачебная индустрия упорно настаивает на безопасности амальгамных пломб. В союзе с ними выступают мейнстримные СМИ, Американская медицинская ассоциация AMA и, конечно же, FDA. Они цинично называют шарлатанами и мошенниками как раз тех, кто возражает против применения ртути в зубных пломбах и одновременно стараются скрывать факты, доказывающие, что амальгамные пломбы действительно так опасны, как об этом говорят критики. Никакой уважающий себя ученый не может отрицать, что ртуть чрезвычайно токсична. Однако это каким-то образом не мешает утверждать, что ртуть безопасна, если положить ее человеку в рот. Это циничная издевка над хорошо известным принципом, что любой металл с течением времени разлагается или разрушается. Такая странная логика любого приведет в замешательство. Разумеется, не приходится удивляться тому, что те же самые специалисты утверждают нас в полной безопасности лучевой терапии, химиотерапии, пестицидов, ГМО и всяких прочих ядов, тем самым давая фармацевтической индустрии карт-бланш на их продажу. Дополнительную информацию об опасностях, которыми грозят эти и другие современные токсины, вы можете найти в моих книгах «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье», «Рак не приговор» и «Удивительное очищение желчного пузыря и печени».